который не дал ни одной минуты счастья, а только мучил, сам того не зная. И что такое любовь, которая ни на что не надеется, ничего не ищет для себя, которая видит, как человек уходит к другой и все-таки желает ему счастья. Если бы ты могла понять такую любовь, ты, может быть, прозрела бы и осознала тяжесть моей потери. «Что?» — воскликнула Ася, и слезы ее разом высохли. «Что ты сказала? Ты сказала о нем и о себе. Так он, значит, тот раненый, которого считали убитым и которого ты... Зачем ты молчала? Зачем? Ведь я тебя спрашивала. Я бы ни за что не встала между вами». Елочка отняла руки, которыми закрыла было лицо. «Подожди, выслушай сначала». И в голосе ее неожиданно прозвучала спокойная властность. «Пойми, я хотела видеть его счастливым. К тому же я слишком горда, чтобы насильно тянуть его к себе, рассчитывая на благодарность. А если бы я сделала тебя поверенной своего чувства, это бы навсегда встало между нами. Это возможно только теперь, когда его нет. Пойми, и не надо тревожить все это словами». И она отчетливо ощутила всю красоту одинокой вершины и все величие отречения. Ей было дано на минуту вознестись выше себя, чтобы бросить оттуда ретроспективный взгляд и произвести оценку случившегося. Только через несколько минут Ася отозвалась шепотом. «Помнишь наш первый задушевный разговор у камина в гостиной? Я сказала тебе тогда, какая вы большая, глубокая, умная, а я какая жалкая, ветреная, пустая. Это же я говорю себе и сейчас. Твои слова дали мне понять очень многое». И обе подумали, слышит ли нас он, видит ли нас в эту минуту. Но синий сумрак не открывал потустороннего. На рассвете Асю вывела из забытья прикосновение руки, и когда она подняла голову, то увидела перед собой елочку с чашкой какао и сухариками. Елочка была уже в пальто и шляпе. «Не возражай ничего. При мне сейчас же съешь и выпей. Я тороплюсь на работу. Славчика я одела и накормила. Собак уже вывела. Ну, ешь же!» И она поставила чашку на столик у постели. Ася бросилась ей на шею. «Ты придешь ко мне сегодня же? Придешь? Ты не оставишь меня одну?» Уходя, елочка подумала. «Вот когда, наконец, я становлюсь незаменимой и единственной. Дорогой ценой досталось мне это место. Но теперь никто уже не займет его». Она поняла также, что Ася несколько овладела собой, и, по-видимому, именно их ночной разговор помог ей в этом.